«Только учти вот что», — добавляет Кишан. «Бабушка говорит, ты жутко жадный. Поклянись всеми богами на небе, что не будешь скряжничать, когда разбогатеешь и не забудешь про нее». «Клянусь. Ухвати себя за горло и жизнью своей поклянись. Каждую заработанную рупию ежемесячно буду отправлять бабушке». Вот и дом, где живут таксисты. Старик в полувоенной форме курит кальян, в чаше горят угольки. Кишан объясняет ему, в чем дело. «Вы из какой касты?» — спрашивает пожилой шофер. «Хальваи». «Кондитеры», — шофер качает головой. «Разве можно парня из вашей касты научить водить машину?» Он указывает мундштуком кальяна на пылающие угольки. «Все равно, что изготовить лед из этих вот угольков». «Освоить машину», — он шевелит рукой, будто передачу переключает, — «это как приручить дикого жеребца, по плечу только юноши из касты воинов. Мусульмане, сикхи, раджпуты — вот бойцы, вот из кого получаются шоферы». Раджпуты — военно-феодальная каста сословия в средневековой Индии, группа каст высокого статуса в современной Индии. Раджпуты до сих пор составляют многочисленный слой среди землевладельцев Северной Индии. «А вы, сладкоежки, долго ли продержитесь на четвертой передаче?» Процесс возгонки льда из пламени начался на следующее утро в 6 часов. 300 рупий и премиальные этой суммы оказалось достаточно. Учебным пособием служило древнее такси. Завозился с переключением передачи, получи подзатыльник и напутствие. «Это тебе не чай со сластями подавать». Час в машине и 2-3 часа под машиной. В мои обязанности входило бесплатное техобслуживание всех такси на стоянке, и работа затягивалась допоздна. Из-под автомобиля я выбирался, точно свинья из сточной канавы, весь перемазанный, лицо черное, руки лоснятся. Меня будто макнули в ганг, где вместо воды текло машинное масло, и вытащили на берег водителем. Я укротил жеребца. Продержался на четвертой передаче, освоил рычаг переключения. «Послушай», — сказал старый шофер, когда я вручал ему обещанные 100 рупий премиальных, — «выучиться водить — это полдела. Водить ты теперь умеешь. Главное — поставить себя. На дороге будь мужиком, крутым мужиком. Если кто попробует тебя подрезать, сделай вот так», — он потряс в воздухе сжатым кулаком, — «и пару раз пошли по матери. Дорога — это джунгли, усек? Жми на клаксон и рви вперед». Он хлопнул меня по спине. «Малый, ты меня удивил. Оказался лучше, чем я думал. У меня кое-что припасено для тебя». Я пошел вслед за ним, спускались сумерки, через полчаса совсем стемнело, и тут перед нами словно фейерверк вспыхнул. Нас обступили ярко освещенные двери и разноцветные окна, и из каждой двери, из каждого окна мне широко улыбалась женщина. С крыш свисали ленты из красной бумаги и серебряной фольги, по обе стороны улицы на лотках подавали чай, сразу четверо мужчин двинулись к нам. Старик объяснил им, что я сегодня в первый раз, не надо меня подгонять. «Дайте ему сначала насмотреться всласть. Это ведь так здорово смотреть». «Конечно, конечно», — согласились мужчины и отошли в сторону. «Мы того же мнения, пусть порадуются». Я шагал рядом со старым шофером и пожирал глазами роскошных красавиц, что строили мне глазки из прикрытых решетками окон. Красавицы прям-таки молили: «Вонзи в меня клюв!» Старик живо объяснил мне, что к чему. В одном здании выставляли на показ свои черные блестящие ноги американки, короткие юбки, туфли на платформе, розовые сумочки с надписью «бисером», девушки поджарые, спортивные, для клиентов, предпочитающих западный тип. Возле другого дома расположились традиционалистки, полные, пухлые, в саре, у них свой клиент. В окнах третьего борделя евнухи, в соседнем доме подростки. Между ног женщины мелькнула голова мальчишки и исчезла. Ослепительная вспышка, сразу 4 светлокожие непалки в шикарном красном белье зазывно распахивают голубую дверь. «Их!» — закричал я. «Их! Их!» «Ладно», — согласился старик. «Меня тоже всегда тянет на иностранок». Мы вошли, шофер выбрал себе из четверки одну женщину, я другую. Мы направились в комнаты, и моя избранница закрыла за нами дверь. «Мой первый раз». Через полчаса мы с учителем, пьяные и довольные, дотащились до его дома. Я разжег и подал ему кальян, шофер затянулся и выпустил из ноздрей дым. «Ну, что тебе еще? Теперь ты водитель и мужчина, и все благодаря мне. Сэр, мне нужна работа. Не могли бы вы расспросить таксиста, вдруг им кто нужен? На первых порах готов работать бесплатно. Старый шофер расхохотался и выдохнул дым мне в лицо. У меня у самого 40 лет не было постоянной работы, наглец ты этакий. Как, мать твою, я могу раздобыть тебе место? Сгинь с глаз моих. Наутро я ходил от дома к дому, стучался у ворот и парадных дверей богатых особняков, спрашивал, не нужен ли водитель на вашу машину, хороший водитель, опытный. Ответ был один — нет. Так работу не найдешь. Надо, чтобы кто-то из домочадцев знал тебя лично. А стучаться в дверь и спрашивать — напрасный труд. По большей части в Индии простора для предпринимательства никакого, ваше превосходительство. Это печальный факт. Когда я, измученный и мрачный, возвращался вечером домой, Кишан утешал меня: «Не теряй надежды, продолжай, не сегодня, завтра повезет». И я ходил от дома к дому, от ворот к воротам, и спрашивал, и получал неизменный отказ. Наконец, недели через две я набрел на особняк, обнесенный 10-футовой стеной. Каждое окно было забрано решеткой. Рослый вальяжный непалец глядел на меня сквозь прутья ворот. «Чего тебе?» Тон его мне совсем не понравился, но я изобразил широкую улыбку. «Не нужен ли вам водитель, сэр? У меня стаж 4 года. Мой хозяин недавно умер, и я...» «Пошел нахрен, у нас уже есть шофер». Непалец вертел в руках связку ключей и скалил зубы. Сердце у меня упало, и я чуть было не махнул рукой и не отправился в освояси, но тот увидел человека в свободной белой одежде. Человек мерил веранду шагами, погруженный в свои мысли. «Клянусь Богом, клянусь всеми 36 миллионам 5 богами, как только я увидел его лицо, сразу понял, быть ему моим хозяином». Он глянул с веранды вниз, и темная сила сплела наши судьбы воедино. Я знал, он спускается по ступенькам, спешит мне на помощь, надо только его дождаться, а пока заговорить зубы заразе не пальцу. «Я хороший водитель, сэр. Не курю, не пью, не ворую». «Пошел нахрен, не понял, что ли? Чту Бога, чту свою семью». «Да что с тобой такое? Проваливай, сказано». «Не распускаю сплетен про хозяев, не беру чужого, не сквернословлю». Дверь дома отворилась, но это был не человек с веранды. Во двор вышел толстый, сутулый старик с пышными седыми усами, заостренными на кончиках. «Что здесь происходит, Рамбахадур?» — спросил он у непальца. «Попрошай-ка, сэр, деньги клянчат». Я всем телом кинулся на ворота. «Сэр, я из вашей деревни, из Лексмангарха, что рядом с Черным фортом, из вашей деревни». Это был аист собственной персоной. Старик скосил на меня глаза, присмотрелся. «Впусти мальчишку», — помолчав, велел он непальцу. «Фррр! Как только ворота открылись, я бросился аисту к ногам. Моей быстроте позавидовал бы бегун-олимпиец. У непальца не было ни малейшей возможности перехватить меня. Вы бы на меня посмотрели, какое представление я им закатил. Стоны, мольбы, рыдания. Можно было подумать, я из касты актеров. Уткнувшись носом в отросшие, грязные, давно не стриженные ногти на ногах аиста, я напряженно думал, почему он в Тханбаде, а не у себя дома? Почему не собирает дань с рыбаков, не портит их дочек? «Встань, мальчик», — сказал он. Длинные нестриженные ногти царапали мне щеку. Рядом с аистом стоял мистер Ашок, человек с веранды. «Ты правда из Лексмангарха?» «Да, сэр, я работал в чайной, в той, где висит большой портрет Ганди. Я уголь там крошил. Вы у нас пили чай как-то раз?» «А, старая деревня». Он прикрыл глаза. «А что, люди меня помнят? Я уж 3 года там не был». «А как же, сэр, люди говорят, отец наш покинул нас. Тхакур Рамдев, лучший из хозяев, уехал. Кто нас теперь защитит?» Аист довольно вздохнул и повернулся к мистеру Ашоку. «Посмотрим, на что он годен. Мукеша тоже позови, прокатимся». Только позже я понял, до чего же мне повезло. Мистер Ашок вернулся из Америки как раз накануне, и ему только-только купили машину, а машине нужен водитель. Тут-то я и подвернулся. В гараже стояли 2 авто, Сузуки Марути. Этих белых малюток полно по всей Индии. И Хонда Сити. Марути-то своя в доску, послушная служанка, повернешь ключ зажигания и делай с ней что хочешь. Хонда Сити побольше, поизбалованнее, своевольная, себе на уме. Руль-то у машины с усилителем и двигатель навороченный. Я весь трясусь. Если аист велит мне сесть за руль Хонды, исход будет для меня плачевный. Только удача оказалась на моей стороне. Меня посадили в Сузуки. Аист и мистер Ашок сели сзади, а смуглый человечек Мукеш-сэр, другой сын аиста, спереди, он и распоряжался. Охранник непалец, потемнев лицом, взирал, как я выезжаю со двора и направляюсь в центр Тханбада. Покатались они со мной полчасика и велели возвращаться. «Неплохо», — сказал старик, выходя из машины. «Водишь внимательно, уверенно. Повтори, как ты прозываешься?» «Хальваи». «Хальваи». Он повернулся к смуглому.